сексуальный контакт и его разновидности. Что касается секса, то это особый йоговский метод, который придает дополнительную мощь практике совершенствования самадхи блаженства и шуниты за счет постижения истинной природы наслаждения чувственными удовольствиями вообще и связанными с сексуальным контактом в особенности. Состав. Существует три типа соединений: с полным ритуалом, с неполным ритуалом и совсем без ритуала. Определение сексуального контакта полного ритуала. Полный ритуал предусматривает участие одной или нескольких карма-мудр, использование масок, костюмов, украшений и так далее, а также тщательно разработанную церемонию, включающую пение, танцы, жесты, взаимные телодвижения и тому подобное. Определение секса неполного ритуала. Неполный ритуал отличается от полного отсутствием церемониала, жестов, телодвижений, песнопений и так далее. Существует три вида такого соединения: расширенное, нормальное и сокращенное простое сексуальное соединение. Определение секса совсем без ритуала. Такой тип секса выполняется при полном отсутствии участниц и внешних ритуалов и представляет созерцание мудрости, нераздельности блаженства и шуниты в состоянии ясного света сна. Соединенное с йогой соединение с джняном мудрой. В эти три типа входят соединения, которые применяются на стадии зарождения и завершения как для открытия ранее неизведанных путей и достижения новых целей, так и для ускорения движения по уже известным путям или углубления уже достигнутого. Что же в нашем случае понимается под техническим тибетским термином «сношение»? Вообще говоря, он означает использование объектов пяти органов чувств. Но в данном контексте подразумевает общение с одной или несколькими карма-мудрами, прелести которых и выступают в роли объектов восприятия пяти органов чувств, прежде всего загружая орган осязания через прикосновение. Блаженство чувственного прикосновения, переживаемое в соединении с карма-мудрой, соединяется с мудростью, познающей изначальную природу карма-мудры, то есть шуниту врожденного существования. Это многократно усиливает переживание блаженства. Иными словами, такая методика или техника, чрезвычайно усиливающая самадхи блаженства и шуниты, здесь называется сексуальным контактом или просто сексом. Согласно светильнику, йогины могут вступать в сексуальный контакт в четырех случаях. На стадии зарождения с целью усилить мудрость блаженства и шуниты. На стадии завершения, когда обретен особый ум, но еще не иллюзорное тело. На стадии завершения, когда обретено иллюзорное тело, но еще не состояние йога-надхи обучения. На стадии завершения, когда обретено состояние йога-надхи обучения, но еще не состояние йога-надхи без обучения. Йогин, который практикует секс полного ритуала, вступает в связь с несколькими карма-мудрами числом до 20, наряженными в маски и одеяния божеств. Церемония сопровождается соответствующими жестами, телодвижениями, песнями и танцами. Все это действо доводит самадхи блаженства и шуниты до совершенства. Именно в этом и состоит его цель. Йогин, практикующий секс неполного ритуала, вступает в связь с меньшим количеством карма-мудр от 1 до 5, также наряженных в маскарадные костюмы божеств. Этот сексуальный контакт называется так, потому что в сравнении с предыдущим типом секса в нем отсутствуют такие составляющие ритуала, как пение, танцы и взаимные жесты. У этого типа секса три разновидности – расширенное, среднее и краткое. Они отличаются друг от друга, например, количеством карма-мудр и прочего. Наконец, йогины, занимающиеся сексом совсем без ритуала, полностью отказываются от всех внешних ритуалов предыдущих двух типов сексуального контакта, живут эти подвижники в уединении, а карма мудрым не нужна. они вступают в связь с Джняна-мудрой, то есть визуализируемой супругой. В своей практике ясного света сна они созерцают мудрость недвойственности блаженства и шуниты. В целом, эти три типа секса применяются йогинами обеих стадий Кирима и Дзогрима, которые хотят либо открыть новые для них пути, либо ускорить свое продвижение по уже освоенным путям.